Глава 5. Алена. Родители потеряли меня только на следующий день. Сперва позвонила мама и поинтересовалась, куда я упорхала с самого утра. Я не стала скрывать правду и рассказала, что решила жить отдельно. Спустя минут 5 перезвонил папа, но уже не был так спокоен. «Что значит, ты переехала?» Не здороваясь, спросил он возмущенным тоном. «Пап, разве я должна жить с вами? Мне уже 25», стараясь не злиться и как можно спокойнее, ответила я. «Это не значит, что твоя свадьба с Всеволодом отменяется», — рыкнул он и бросил трубку. Мне не понадобилось много времени, чтобы уговорить Майку. Она сопротивлялась 2 дня, вяло отбиваясь от моих доводов. Но стоило ей только увидеть в соцсети, что бывший не терял времени даром и уже вовсю развлекался с какой-то размалеванной куклой, как она тут же перестала грустить. «Мне нужно на что-то отвлечься», — вдруг заявила она. «А я тебе про что? Ты ведь не встречалась никогда с мажором. Прикинь, сколько ты сможешь контента выложить, тем более, что он красавчик и очень даже в твоем вкусе». Тут же подхватила я волну, буквально бурля от нетерпения. «Да, ты права, пусть увидит, кого потерял», — мстительно заявила Майка. «И какой у тебя план?» «Ты отмела все мои планы», — хмыкнув, ответила я и плюхнулась рядом с Майкой на кровать. Мы делали дурашливые селфи, рассуждая о планах. Майка не могла не думать о работе, а у меня ни на чем сосредоточиться не получалось, пока не могла решить вопрос с моим нежеланным браком. Майка забрала у меня телефон и выложила пару самых удачных снимков в сторис. Не прошло и пары минут, как мой телефон разразился трелью. «О, твой жених легок на помине», — как говорила моя бабушка, — хмыкнула Майка, протягивая мне телефон. «Алло», — нехотя ответила я, выразительно глядя на подругу. «Привет, ты, смотрю, не сильно занята», — отозвался бархатистый голос в трубке. «Смотришь? Куда?» — уточнила я, хотя прекрасно понимала, что он увидел сторис, которую Майка выложила на моей странице. Но меня немного напрягало уже такое повышенное внимание к моей персоне. Что за сталкерство вообще? «В соцсетях увидел твои новые фотки. Я тут с друзьями в клуб собираюсь. Приглашаю тебя и твою подругу отдохнуть». Прозвучали его слова, совсем не вдохновляющие на подвиги. И только я хотела сказать, как взгляд задержался на лице Майки. «Хорошо. В какой клуб?» — согласилась я, понимая, что это отличный шанс провернуть мой план. «В престиж. Во сколько будешь готова? Я заеду». По голосу Севы было слышно, что он обрадовался. Еще бы, ведь я его несколько дней динамила. «Не нужно, мы сами доберемся», — ответила я и скинула вызов. «Мы едем в клуб», — сообщила я подруге, озадаченно взиравшей на меня. «В какой еще клуб и почему мы?» Даже не шелохнувшись, поинтересовалась Майка. «Мы, потому что нас обеих позвал Сева, а клуб...» «Откуда я знаю, я ни в одном здесь не была», — ответила я уже, открывая шкаф и вглядываясь в его содержимое. «Так, значит, говоришь, окрутить красавчика-мажора, позлить бывшего, да еще и реальный шанс начать новую жизнь, не считать копейки», — бормотала себе под нос Майка, видимо, взвешивая в уме все «за» и «против». «А знаешь, я согласна. Когда еще такой шанс будет?» Я даже слегка зависла от того, что она наконец-то приняла всерьез мое предложение и настроилась на победу. «Это в нашем деле главное. Ура, Майка, я так тебя люблю», — бросилась я на шею подруги. Повизжав и пообнимавшись, разошлись по комнатам собираться. Настроение медленно стремилось к отметке максимум, хотелось танцевать и веселиться, что, собственно, я и собиралась делать. «Я готова!» В мою комнату спустя полчаса впорхнула Майка в ультра-мини, открывавшем ее длинные загорелые ножки. «Вау, ты просто конфетка!» Восхитилась я, надевая широкие брюки и топ. «Хотелось, чтобы яркой и заметной в нашей паре была совсем не я. Пусть Сева пускает свои слюни в другую сторону». Добавили украшения, каблуки и вышли в подъезд, кайфуя от приподнятого настроения. «Такси?» — уточнила Майка, уже открывая приложение в телефоне. «Нет, я за рулем», — ответила я, так как спиртные напитки я не любила, так что могла себе позволить и ночную езду за рулем. Тем более словить особый кайф, когда буду возвращаться от пустынных дорог. Ведь город уже спит. Вскоре мы были у того самого клуба. Как я поняла уже из названия, он довольно пафосный, поэтому прежде чем идти на вход и портить себе настроение, если вход только по пропускам или что-то вроде того, набрала Севе. «Мы подъехали. Встретишь нас?» — проговорила я в трубку, удивившись, что с той стороны было совсем не шумно. «Сейчас выйду», — отозвался парень и уже через пару минут появился из входной двери, лучезарно улыбаясь. «Вау!» — шепнула мне Майка. «Вживую он еще шикарнее, чем на фотках. Рада, что ты оценила. Теперь нужно его переключить на тебя», — так же тихо заметила я, радуясь все больше. «Привет, девчонки!» — радостно нас встретил Сева. «Всеволод!» — представился он, глядя на Майку и протягивая ей руку. «Майя, очень приятно!» произнесла подруга таким голосом, какого я у нее еще ни разу не слышала, очень нежным и чарующим. Вложила свою аккуратную ладонь в раскрытую Севы. Перевела взгляд на меня, перевела взгляд на парня. Он на секунду точно залип. Потом глянула на Майку и чуть не прыснула от смеха, когда заметила, как она старательно потупила взгляд и прикусила нижнюю губу. И резкий взмах ресниц, и взгляд, стреляющий прямо в глаза Севе. Я видела, как в этот момент Сева сглотнул. Неужто Майка убила его наповал с одного взгляда? Это было так очевидно, что я даже рот открыла, наблюдая со стороны. Окинув подругу с головы до ног, он пропустил ее вперед и пошел следом. А я осталась забытой и сама пошла за ними. Про меня он вспомнил только спустя пару минут, когда мы входили в следующие двери в шумный зал, где грохотала музыка. Сева обернулся и улыбнулся, пропуская меня вместе с Майкой. Мы прошли сквозь толпу на противоположную сторону зала. Там в отдалении от остальных стоял большой стол и несколько мягких диванчиков, на которых чилили друзья Севы. «Знакомьтесь, это Алена и Майя», — представил нас Сева и перечислил всех, находящихся за столиком. Я не особо запоминала имена, ведь знала, что, скорее всего, это наша первая и последняя встреча. Меня поразил тот факт, что музыка не перекрывала голоса и можно было не орать. «Что вы будете пить?» – спросил Сева. «Я минералку, в бутылке, пожалуйста», – отозвалась я. «А я не откажусь, если ты, Всеволод, угостишь меня пиноколадой», – промурлыкала Майка, похлопывая ресницами и доверчиво заглядывая в глаза нашего бедного Севы. «Алкогольную?» – уточнил он, прежде чем двинуться в сторону бара. Майя прикусила губу и кивнула, а после чуть пожала плечиком и ослепила мажора своей красивой улыбкой. Я любовалась подругой, давно не видела ее такой. А она получала удовольствие от внимания парня, который ей на самом деле очень понравился. Я-то могла различить, когда она играла, а когда ее действительно волновал человек. Вскоре моя минералка и коктейль для Майки были уже на столе. «Предлагаю выпить за знакомство», – произнес Сева, поднимая свой пузатый бокал с крепким напитком. Все поддержали. Я медленно глотала водичку из своей бутылки, а Майка довольно быстро расправилась со своим бокалом. «Пойдем танцевать», — предложила подруга и протянула мне руку, при этом глядя только на Севу. Игра началась. Подруга владела своим шикарным телом просто превосходно. Ее гибкости можно было только позавидовать, а за плавными движениями хотелось наблюдать бесконечно, что и делал Сева. Танцевали мы обе рядом, но пялился он только на Майку. Она лишь изредка бросала на него красноречивые, заинтересованные взгляды, но все же не вешалась на него и не перебарщивала, давая парню ощущение того, что он тут охотник, а не наоборот. Когда заиграла совсем медленная мелодия, подруга метнулась к столику и вытащила всех на танцпол. «Что вы сидите? Давайте танцевать!» «Всеволод, ты должен пригласить Алену», — настаивала она. В тот самый момент я слегка подвернула ногу, негромко вскрикнула и похромала к диванчику. Я криво улыбнулась, стараясь создать страдальческий вид. «Сева, я пас. Пригласи Майю, пожалуйста, чтобы она не грустила», — держась за лодыжку, попросила я. «А не то она обидится, что я ее сюда притащила скучать». «Не против?» — тут же обратился к ней Сева. Конечно, Майка была не против и подмигнула мне, когда Сева отвернулся. Я наблюдала, как танцевали эти двое, и просто завидовала тому, какие искры летали между ними. Их взгляды, прикосновения – все говорило о том, что между ними в любой момент может вспыхнуть пламя и спалить их без остатка. Но так они могли сгореть за одну ночь и забыть о существовании друг друга уже на следующее утро. Поэтому Майка все же держала его на небольшом расстоянии. Ей нужно было охомутать мажора, а не ночь с ним провести. Вскоре песня закончилась, и они вернулись, хотя я надеялась, что так и продолжат проводить время вместе. Сева сел рядом со мной, а Майя – с другой стороны от меня. Он старался проявлять ко мне максимум внимания, но изредка все же бросал жадные взгляды на мою подругу. Позже, выпив еще пару коктейлей, Майка веселилась на полную катушку, делала селфи с новыми знакомыми, отжигала на танцполе, смеялась над какими-то шутками и чувствовала себя словно рыба в воде. С нее слетел этот флер таинственности и нежной женственности, зато появилась горячая дьяволица. Вот только интерес Севы от этого никуда не пропал. Наоборот, его глаза вспыхивали огнем, стоило ему перевести взгляд на подругу. Я за этот вечер рассмотрела Севу с другой стороны. Несмотря на то, что его безумно тянуло к Майке, он не оставлял меня без внимания. Болтал со мной, выспрашивал про следующую встречу. Было видно, что он старался держать себя в руках и вести со мной прилично. То ли его воспитание было таким хорошим, то ли он действительно чувствовал себя связанным со мной. Я хорошо проводила время, танцевала с подругой, общалась понемногу со всеми, чувствовала себя более живой, чем в последние несколько недель постоянного прессинга. Кроме того танца, где между двумя полыхал огонь, Сева больше не стремился подойти к Майке, хотя и смотрел на нее постоянно. Лишь в самом конце, когда мы направлялись на выход, она оступилась и сломала каблук на своих красивых туфельках. «Ой, Ален, помоги, я не доковыляю до машины сама», — воскликнула уставшая подруга. «Давай я». Алена ведь подвернула ногу, вызвался Сева помочь. Он сперва придерживал Майку за талию, пытаясь вести ее, но она наваливалась на парня всем весом и лишь мешала. Тогда он просто подхватил ее на руки, а подруга доверительно положила голову на грудь парня и закинула руки на шею. «Я бы точно ревновала, будь у меня хоть какие-то чувства к Севе». Так романтично они смотрелись. Он доставил свою ношу к машине, а потом еще и аккуратно усадил на заднее сиденье, не забыв что-то шепнуть на прощанье.